В некотором царстве, в некотором государстве жил-был купец. И была у него дочь Василиса Прекрасная. Мать-купчиха, умирая, призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ее Василисе и сказала: «Слушай, Василисушка». «Что, матушка?» «Вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее. Да. Держи всегда при себе и никому не показывай». «Хорошо, матушка. А когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета». «Матушка!» Поцеловала она дочку и померла. Купец потужил как следовало, а потом и женился на вдовушке. Имела она двух дочерей, однолеток Василисе. Прошло время. Женился, да обманулся. Не нашел я в новой жене доброй матери для моей Василисы. Что это ты там бормочешь? Да нет, так, ничего. Да ты лучше глянь. Твоя дочь день ото дня хорошеет, а мои исхудали да подурнели. С чего это? Не знаю. Моя в трудах, а твои сидят, сложа руки, как барыни. Не твоего ума дело. Ладно, иди. Так что ж я? Я и пойду, и пойду. Ушел, кажись. Доченьки, доченьки! Ну чего? Чего вам? Как же нам Василиску извести, чтобы она от трудов похудела, чтобы от солнца и от ветра почернела? Вы опять за свою, надоело. Ей всякие работы дадут, она все разом делает. Чтоб ей совсем житья не было. Да-да. Чтоб не было. Фу. Ничего, дочки, я что-нибудь придумаю. Эй, Василиса! Здесь я, матушка. Что без дел сидишь? Гряды надо выполоть, капусту полить, воду наносить, печь вытопить. Слушаю, матушка. Да чтоб все это быстро, проворно. Лентяйка. Ох, куколка, покушай, да моего горя послушай. Ну, говори, что у тебя? Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого свету, непосильным трудом терзает. Научи ты меня, как мне быть и жить, и что делать? Thank you. рано утром, Василиса. Ой, ой, глядите, кто же эту мою работу справил? Уж не куколка ли это? Я самая. Ой, вот спасибо, вот спасибо. Ой. А ты отдыхай, холодочки, корми цветочки. Хорошо тебе со мной и ладно. Прошло несколько лет. Выросла Василиса, стала невестой, первой на селе красавицей. С подружками хороводы водит, песни поет. А мачеха пуще прежнего злится. Дочки, дочки, слушайте. Ну что вам? Ну чего вам? Отчим ваш сегодня из дома уехал по торговым делам на долгое время. Эх, невидаль какая! Ну и что из того? А то, что пошлем мы сегодня Василису в лес дремучий к бабе-яге. Пойдет она туда и не воротится. Как же так, маменька? Ну-ка, расскажите, маменька. Слушайте, я вас научу, как Василису к бабе-яге спровадить. Начнёте вечером. Василичку выведу. Ну, доченьки, вот вам всем уроки. Ты, милая, будешь кружева плести. Хорошо, маменька. Ты, хорошая, чулки вязать. Ладно, маменька. Ну, а ты, Василиса, прясть будешь. Слушаю, маменька. Вот вам всем свечка, а я... лягу. Начали девушки работать. Вот нагорело на свечке. Одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтобы поправить светильню, да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно, и потушила свечку. Надо сбегать за огнем к бабе-яге. Мне от булавок светло, я не пойду. И я не пойду, мне от спиц светло. Тебе, Василиса, за огнем идти. Тебе идти. Ступай к бабе-яге. В такой час только у нее огня раздобыть можно. Да-да. Да что вы, сестрицы, ночь темная. В лесу-то страшно. Смотри, как разговорилась. Иди. Поворачивайся. Ну, ладно, пойду. Хорошо мы Василиску из горницы вытолкали. Покушай, да моего горя послушай. Меня посылают за огнем к бабе-яге. Она меня съест. Не бойся, Василисушка. Ступай, куда посылают. Только меня держи при себе. Собралась Василиса, положила куклу свою в карман и пошла в дремучий лес. Прошла она всю ночь и день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка бабы-яги. Ой, ой, батюшки, забор-то вокруг из человечьих костей, а на заборе черепа людские и глаза светятся. Ой, страшно! Куда бежать? Ой, пропаду! Скоро послышался в лесу страшный шум. Деревья трещат, сухие листья хрустят. Выезжает из лесу баба-яга. В ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Русским духом пахнет. Кто есть? Это я. Я бабушка. Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе. Хорошо. Знаю я их. Поживи-то наперед. Да поработай у меня. Тогда и дам тебе огня. А коли нет, так я тебя съем. Вот. Ой, слушаю, бабушка. Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь! Вороты мои широкие, отворитесь! Ну, подавай-ка сюда, что там есть в печи. Я есть хочу. Да тут еды, бабушка, настряпана. Человек на 10. Ничего, ничего, все съем. На здоровье, бабушка. Села баба-яга за стол. Василиса принесла квасу, меду, пиво, вина. Ой, хорошо поела. Попила. А тебе щец немножко оставил. Да краюшку хлеба. Спасибо, бабушка. Ой, сон клонит. Когда вот завтра я уеду, ты смотри, двор вычисти. Избу вымти, обед состряпь. Белье приготовь, да поди в закром и... Возьми четверть пшеницы и очисти ее от чернушки. Слушаю, бабушка. Ох, еще в конце сада у меня сарай стоит. Вьем голубь. Не кормить его. Не поить, пусть так живет. Слышишь? Слушаю, бабушка, слушаю. Да чтоб все было сделано, а не то съем тебе. Куколка, куколка, покушай, да моего горя послушай. Тяжелую мне дала баба-яга работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги ты мне. Не бойся, Василиса прекрасная. Поужинай, да и спать ложися. Ранёшенько проснулась Василиса, а баба-яга уже встала, вышла на двор, села в ступу, свистнула и выехала со двора. Пестом погоняет, по мелом след заметает. Осталась Василиса одна. Пошла она в сад, видит голубь. Что, голубок? Есть хочешь? Ох, не велела мне баба-яга кормить тебя. Да все равно, авось не узнает. А ты, голубчик, исхудал-то как? На, поешь, у меня крошки в кармане. Ну вот, теперь хорошо? Повеселел. Ну, прощай. Вернулась Василиса в избу, глядит, вся работа уже сделана. Куколка, ах ты, избавительница моя, от беды спасла, вот спасибо, вот спасибо. Какая, все сделала, и рассердиться не на что. Ну, хорошо. Что там есть в печи? Подавай-ка сюда. Сейчас, бабушка, сейчас, милая. Поела баба-яга и зевать начала. Завтра сделай то же, что нынче. Да... Сверх того возьми из закрома мак, очисть его от земли по зернышку. Вот, видишь, кто-то в его по злобе земли намешал. Ну, спать буду. Ой. Куколка, куколка, что скажешь? Ложись спать, Василисушка. Утром, вечером мудреней. Утром, как уехала баба-яга, опять пошла Василиса в сад. Увидал ее голубь, крыльями начал бить. Накормила она его, напоила, и слышит, говорит ей голубь человеческим голосом. Спасибо тебе, Василиса прекрасная, ты меня от смерти спасла, ты мне силу мою вернула, жди меня. Смотри, опять всю работу справила. Что ж ты ничего не говоришь со мной? Стоишь, как немая. Не смел, бабушка. А если позволишь, мне хотелось бы спросить тебя. Спрашивай. Только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься. Ну что ж ты не спрашиваешь? Спрашивай. Сама ж ты, бабушка, сказала. Много узнаешь, состаришься. Хорошо. Я не люблю, чтобы мне ссор из избы вносили. И слишком любопытных ем. Ну, тогда я у тебя спрошу, как успеваешь ты исполнять работу, которую я тебе задаю? Мне помогает благословение моей матушки. Убирайся! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Иди, иди за ворота! На тебе череп с горящими глазами! Ой. Наткни его на палку! И это тебе огонь для мачехиных дочек! Возьми его! Они ведь за этим тебе сюда и посылают, а? Держаться. Берите, матушка. Ой, да что же это, не как череп? А из глаз огонь так и сверлит. Это он совсем сожжет, не опомнишься. Так оно и получилось. Глаза из черепа глядят на мачеху и дочек. Те было прятаться, но куда? Глаза всюду за ними. Не выдержали они... Убежали на край света. Начала Василиса жить одна. Живет себе, отца поджидает. Куколка начала. Что, без дела сидеть? Скучно. И верно. Пряжа у тебя тонкая да ровная. Гляди, гляди, голубь в окно стучится. Открой ему. Ой, голубок! Что сизый? О, не ты ли тот, кого я у бабы-яги кормила? Я? Кому же другому быть? Напои меня студеной водой, Василиса Прекрасная. Изволь, сделай милость. О, ой, ой, что же это на белом свете-то делается? Голубь трижды ударился об наличники... И превратился в доброго молодца Ивана Царевича. Спасибо, Василиса Прекрасная, расколдовала ты меня, пожалела Гремычного. Вот и стал я опять Иваном. Идем к царю-батюшке, он меня давно дожидается, небось все слезы выплакал. Зачем мне с тобой? Я тебе не пара, Иван Царевич. Нет, лучше смертную чашу испить, чем с любимой расстаться. Нет, красавица моя, ты будешь моей женой. Идем к царю-батюшке. Что ж, сын мой любезный, так тому и быть. Пусть Василиса твоей женой станет. Спасибо, царь-батюшка. Не благодари, еще рановато. Но всем хороша Василиса. А вот есть ли у нее семикалка? Негоже, чтобы у царевича жена дурой была. Изволь, царь-батюшка, спрашивай. Задам я тебе 4 загадки. Первая, что на свете всего жирнее? Вторая. Что на свете всего сильнее? Третья загадка. Что на свете всего быстрее? И четвертая. Что на свете всего мягче? Ну, иди, подумай. Да шушукались придворные. Всем интересно, как дело кончится. Ну что, Василисушка, смекнула, разгадала? Ничего не бойся, дорогой Иванушка. Может, моя помощь нужна, Василисушка? Нет, спасибо, куколка. Послужила ты мне верой и правдой. Век тебя помнить буду. Но как мои загадки? Коли разгадала, отвечай по порядку. Воля ваша. Жирней всего матушка-земля. Всех нас кормит. На всех у нее щедрости хватает. О, правильно. Сильнее всего вода. Ничем не удержишь ее, не остановишь. Гляди, верно. Быстрее всего мысли наши. Вмиг весь мир облетят. У, догадливо. А мягче всего рука наша. Как не мягка будет подушка, а все руку под голову подкладываешь. Ну, смекались. Ну что же, дочка, отгадки твои правильные. Иван, целуй ее в уста сладкие. Эй, готовьте все до проворней. Нынче же свадьбу играть станем. Свадьбу! Спасибо, царь-батюшка. Стали молодые жить-поживать, да горе не знать. Скоро воротился отец Василисы и остался жить при дочери. А куколку Василиса всегда носила в кармане. Тут и сказки конец.